Глава 17. Поддержка шершня внушала уважение. Гвоздев даже рад был тому обстоятельству, что они заключили договор или квест, как это принято было называть. Из подвала института они вернули все свое снаряжение, а ушлая ласка договорилась установить себе новое сердце в полевом госпитале шершня. Перепрыгнув сразу 7 уровней, девушка достигла 22-го и была на 7-м небе от счастья. Гвоздев тоже был счастлив ощутить в руках тайфун, к которому оставалось более 300 патронов, и гранатомет с 20 боеприпасов. В армии шершня нулевиков не было, а продвинутая активная силовая броня с организмом гвоздя отказывалась работать, поэтому ему пришлось щеголять в своем камуфляже и устаревшем бронежилете. Роме повышение уровня не обломилось, но из мешка Деда Мороза инженеру тоже достался подарок. «Что это за хрень?» Поинтересовался гвоздь, глядя на довольного Рому, обнимающего дикую помесь из ружейного приклада, параболической антенны и шнека от мясорубки. «Станган!» – коротко ответил парнишка. «Блин, я сразу все понял. Станган, и тут бум, озарение. Я сразу понимаю, что эта штука делает и для чего она нужна». «Гвоздь, перестань, а? Спросил бы нормально, и Рома бы тебе все доходчиво объяснил». Вступилась за инженера ласка. «А я что сделал?» «Это станган. Он станет. Ну, делает стан». Попытался описать назначение своей новой игрушки Рома. «Я до сих пор ни черта не понимаю», — взмахнул руками Гвоздев. «Да это простейшие вещи. Их даже дети знают. Станган может на расстоянии взламывать управляющие коды модификации в теле и отключать их», — пояснила ласка. «Или дроны обездвиживать». «Можно даже попробовать взломать твои глазные протезы и зрение тебе выключить. Импланты у тебя очень устаревшие, но...» Рома начал нажимать на стангане кнопки, и тот тихо загудел. «Так, быстро неси эту штуку на склад к шершню!» Гвоздеву стало неуютно. «Эй, оборванцы!» – окрикнул кто-то троицу приключенцев. С легкой руки шершня их так стали называть все его бойцы. После сборов и приготовлений шершень отправил всю троицу на площадь ожидать начала экспедиции. И теперь к ним лихо подкатил Лисовский на транспорте, напоминающем бронированный гроб на гусеницах. «Хорошая машинка. На ней и поедем». Гвоздь с удовлетворением разглядывал мощные ободы и хищный треугольный нос машины, который, по ощущениям, мог легко протаранить полуметровый каменный забор. «Мы не самоубийцы, чтобы на одной коробочке к конструкторам соваться», — слегка стушевавшись, произнес Рыжий. «Крепкие ребята эти конструкторы, раз их опасается даже безбашенная гвардия шершня, платиновые черепа». Молотя гусеницами по брусчатке, на площадь выехал еще один транспортер, сопровождаемый парой аппаратов, которые гвоздь поначалу принял за мотоциклы. «Но у мотоциклов как минимум колеса должны присутствовать. Эти же механизмы просто парили в полуметре от земли, ничем ее не касаясь. Летающие мотоциклы остановились возле первого транспортера, из седла одного из них выпрыгнула фигура в гибкой легкой броне. «Отделение разведки, поступаем в ваше распоряжение», — лихо откозырял Лисовскому парнишка с копной цветных дредов, высовывающихся из-под шлема. «Даня меня зовут», — по неуставному добавил парень, который был всего года на 2-3 старше Ромы. «Даня из второй аэромобильной по прозвищу Сорвиголова?» – поинтересовался Лисовский. «Так точно», – звонко ответил парнишка. «Вы что, шершню наобещали?» – повернулся Лисовский к гвоздю. «Он с вами всех лучших отправить решил». «Угу, и тебя довеском». Гвоздь, как и обещал, Рыжего запомнил и старался по мере возможности нервы ему все-таки трепать. Придумать, что ответить, Рыжий не успел. Только Лисовский открыл рот, как на площади раздался богатырский топот. К ним приближались два меха, раза в полтора поменьше тех, которые охраняли тюрьму. Эти передвигались на двух мощных механических лапах. Одна рука меха была намного массивнее другой и заканчивалась пушкой с монолитным стволом без каких-либо отверстий. На этот вытянутый цилиндр была насажена корона с длинными загнутыми зубцами. На овальном корпусе мехов имелись небольшие крылышки, под которыми болтались блоки ракет на подвесках. «Если и они с нами, то колонна будет двигаться с черепашьей скоростью», — заметил гвоздь, глядя на неторопливую поступь стальных великанов, Я же их пешком обгоню». «Ага, обгонишь, как же!» Лисовский рупором сложил ладони и крикнул мехом. «Парни, забирайтесь быстрее! Выдвигаемся через минуту!» Пилоты мехов подвели свои машины ближе, и один из них вдруг начал карабкаться на борт транспортера. Жалобно заскрипели торсионы подвески, а на носу транспортера открылся круглый люк. И кто бы мог подумать, ноги и нижняя часть меха в люк поместились идеально, в то время как верхняя часть свободно вращалась в люке, образуя хорошо вооруженный боевой модуль. «И стал транспортер цельным танком», – произнес Гвоздев, глядя, как другой мех усаживается в свое гнездо на втором бронетранспортере. С одной стороны, Гвоздева радовало то, что Шершень под их экспедицию выделил такие внушительные силы. С другой, 12 элитных десантников в двух беттерах, два меха и двое разведчиков с таким коллективом на пикник не ходят. Поход в локу конструкторов обещал быть жарким. «Все в сборе? Или еще кого-то ждем?» «Ждем», – коротко бросил Лисовский. С неба раздался низкий гул, заставивший Гвоздева со спутниками втянуть голову в плечи. На посадку на площадь заходил транспортник, похожий на раскормленного бегемота. Опустилась эта махина неожиданно мягко, и едва ее шасси коснулось земли, на корме транспортника откинулась аппарель. «Кто не хочет быть раздавленным при погрузке, немедленно залезает внутрь!» Похлопал рукой по броне Лисовский и скрылся в люке. «Я не хочу!» – заметался Рома. «А как туда попасть-то?» На боку транспортера открылся люк для десантирования. Инженер выдохнул с облегчением. Забравшись внутрь коробочки, Гвоздь увидел десяток кресел, расположенных в два ряда вдоль бортов машины. Увидев свободные места, он протиснулся между десантниками, сел и пристегнулся ремнем. И вовремя бронетранспортер рванул с места. Внутри началась болтанка, и не успевший надежно закрепить свою тушку Рома рухнул лицом в проход. Едва ласка помогла ему подняться, коробочка залетела по аппарели наверх и застыла. Снаружи клацнули замки, надежно закрепляя броневик в брюхе бегемота. В десантный отсек спустился Лисовский и поднял большой палец. «Все, орлы, полетели! Всем настроить боевой канал на 451-й!» И правда, пол под ногами дрогнул, а в желудке словно образовалась яма, грозящая поглотить все внутренности. «У тебя очки виртуальные с собой?» Наклонившись к плечу Гвоздя, прокричал Рома. Вместе со всем барахлом Гвоздев прихватил и очки, которые ему купила ласка на верхнем рынке. Но надевать их не было никакого желания. «Да ну их нафиг! Не хочу, чтобы рыжий превратился в секс-бомбу с пятым размером и ногами от шлема!» «Дай их сюда!» Рома протянул руку. «Я их к общему каналу подключу. Будешь получать тактические данные». Инженер немного поколдовал над очками и вернул их Гвоздю. Тот, посомневавшись немного, все-таки натянул очки на нос. «Мать родная!» Гвоздев, не увидев под собой пола, инстинктивно схватился за кресло. Потом повертел головой. Борта коробочки и транспортного корабля тоже стали абсолютно прозрачными, отмеченными едва видимыми виртуальными линиями. Снова вперив взгляд в пол, Гвоздь увидел проплывающую под брюхом корабля громовую кузню. В поле видимости в верхнем правом углу крутились циферки, показывающие высоту и скорость полета. «У тебя сейчас стандартный визуальный канал. Попроси Лисовского, чтобы он дал расширенный доступ. Тогда сможешь переключаться между камерами десантников и разведчиков», – подсказал Рома. «Погоди, дай с этим хоть немного освоиться». Гвоздя не покидало ощущение, что он летит над землей на прозрачном хрустальном троне. Повернув голову направо, он заметил, что бегемота сопровождают 4 серебристых сигары штурмовиков. Настроение понизилось еще на несколько градусов. Экспедиция за артефактами превращалась в серьезную общевойсковую операцию, а в таких операциях всегда случались потери. «Ром, ты вообще своих предупреждаешь, где тебя носит?» «В смысле своих?» Не понял вопроса инженер. «Ну, родню, родители». «Нет у меня никого», — сразу насупился Рома. «Так не бывает. Бабка, детка или дядя какой-нибудь». Не отставал Гвоздь, которому все меньше и меньше нравилась афера, в которую он втянул парнишку. «Бывает», — крикнула со своего места ласка. «Ты же из общественного приюта?» Рома угрюмо кивнул. «А, сирота, прости, братец». «Да никакой он не сирота. продолжила объяснять Ласка. «У него папа-мама есть. Просто они доверили его воспитание приюту. Сеть таких заведений раскидана по всем локам. И принадлежит, кстати, Люминам». «Люмины, Люмины», – пытался вспомнить Гвоздев, мозг которого был перегружен информацией. «А, это те добрые самаритяне, которые свалили на остров и всю вашу шайку-лейку мутью обеспечивают». «Они самые. После войны за равенство выяснилось, что около 70% родителей не готовы тратить время на воспитание своих чад». «Хрена себе!» Более подходящих слов Гвоздев не нашел. «Да это понятно. На прокачку уходит много сил и времени. А любимое чадо это самое время нагло крадет. До сотки и до бессмертия прокачиваются единицы. И среди них почти нет женатых пар или людей с детьми». «Выживают прохиндеи и эгоисты», — закончил мысль за девушку Гвоздь. «Разразился демографический кризис, и если бы не решение Люминов открыть общественные приюты, мы бы, как динозавры, нафиг вымерли. А так, чтобы простимулировать рождаемость, Люмины за каждого сделанного ребенка предлагают один мод твоего уровня», — невесело произнес Рома. «А с чего тут веселиться? Горестно, наверное, осознавать, что родители с большой радостью променяли тебя на какую-то железку». «И сколько вас? Не сирот я имею в виду, а вообще людей сейчас на земле». «Где-то 1,5 миллиарда. Точно подсчитать невозможно. Есть дикие локи, где ни переписи, ни законов. Да и чистые данные намеренно искажают». Лучше бы Гвоздю со всей силы сковородкой по лбу треснули. Эффект был бы куда слабее. Когда он отправлялся на Надежду, на земле жило 8 миллиардов. И за 100 лет 6,5 миллиардов куда-то делось. Нифига себе масштабный геноцид. «Ой, да в приютах не жизнь, а малина». Ласка неправильно поняла причину ступора Гвоздева. «Есть места и гораздо хуже». «Какие, например?» — спросил с вызовом инженер. «Гляди». Ласка указала куда-то влево. «Видишь, цистерны рядами стоят, белые такие». Гвоздь повернул голову в сторону, куда указывала Ласка, на автомате. После того, что он услышал, ему какие-то цистерны были глубоко до лампочки. За городом четко просматривался квадрат завода, обнесенного высоким забором, на территории которого высились белоржавые баки, похожие на перевернутые древнегреческие амфоры. Бочки и бочки. Тут проблема гораздо шире и глубже. 8 было, 1,5 миллиарда осталось. «Это фабрика по производству синт-мяса». «Угу, я помню, синт-мясо едят зажравшиеся ублюдки», — поддакнул девушке Гвоздь. «Я только ни пастбищ, ни коровников не вижу». «Баки и есть пастбище и коровник. Никто целых животных уже давно не выращивает. Берутся клетки ткани коровы, помещаются в питательный раствор, и получается, что в одном баке растет говядина, в другом свинина». «Одним таким большим куском?» Оказалось, что поток откровений на сегодня еще не иссяк. Его живая фантазия подпихнула картинку, как от бесформенного куска мяса, плавающего в мутной питательной жидкости, отрезают кусок и швыряют на сковородку. И самое страшное, он уже успел попробовать эту гадость. И что теперь? Ждать рака или чего похуже? «Работа там очень вредная. Мои папа и мама погибли во время пожара и выброса химикатов. Воспитывал меня дед, который умер в 63 года, едва достигнув 39 уровня. Тогда я сожгла нашу ферму, подалась в искатели и пообещала себе, что буду прибавлять минимум по 2 уровня в год и обязательно доберусь до 100-го сердца». «У вас бзик на этом сердце», — проворчал Гвоздев. «А как иначе? Добрался до 100-ки и все, жизнь только начинается, впереди целая вечность». Ласка с рвением отстаивала свою мечту. «А что? Те, кто вставил себе 100-е сердце, не убивают? Насколько я понимаю, желающих выдрать это сокровище из груди будет хоть отбавляй. Сотники, бойцы уникальны, но любого уникума можно раскатать толпой. Так что живи свою вечность и бойся каждую минуту, что ее у тебя заберут». «У меня не заберут», — убежденно произнесла девушка.